Искания и поиски. Меньшикова не было. Под клином в имении княгини Меньшиковой сохранился бюст Александра Даниловича работы Растрелли. Это был его лучший портрет. Василий Иванович поехал туда и сделал несколько зарисовок с этой скульптуры. Показалось мало. Он попросил знакомого художника Богатого вылепить копию со скульптурного портрета. Вылепленная из простой печной глины, она была доставлена в Москву и отлита из гипса. Теперь портрет находился у Василия Ивановича под руками. И все-таки это был не тот Меньшиков. Парик, букли, кружева — не тот. Василий Иванович перечел все, что можно было найти о Светлейшем. В одном из исторических рассказов наткнулся на такие строчки. Несчастье произвело сильный нравственный переворот в Меньшикове. Гордый, жестокий, властолюбивый и порочный во времена своего могущества, он явил в ссылке образец христианской добродетели, твердости, смирения и покорности воле провидения. Дома и при народе князь откровенно сознавался, что был виновен перед своим государем и вполне заслужил постигшее его тяжкое наказание. Он видел в нем не кару, но милость неба, отвершего ему двери милосердия. «Благо мне, Господи!» — повторял он беспрестанно в молитвах, «яко смирил мя еси». Но и этот образ не удовлетворял Сурикова. «Не тот Меньшиков мне нужен», — думал он. Дни шли медленно, словно задевали один за другой. Суриковы переехали из перервы в Москву, снова в дом Вагнера на Зубовской. И вот уже поздней осенью Василий Иванович опять встретил того. По Пречистенскому бульвару от Арбатской площади вверх неторопливо шагал он, усланный влажным побуревшим листом дорожкой. Василий Иванович на этот раз пошел следом, шаг в шаг. Старик даже не заметил преследователя. В конце бульвара он свернул в один из переулков, дошел до двухэтажного кирпичного здания и, резко рванув дверь парадного входа, скрылся. Василий Иванович едва успел подскочить к парадному и заметить, какая дверь захлопнулась за стариком на площадке первого этажа. Он подкрался к ней, как вор, и на давно нечищенной медной дощечке, чудом державшейся на рваной клеенчатой обивке, с трудом разобрал надпись «Преподаватель математики Е. И. Невингловский». За дверью злобно рычала собака. Суриков дернул за кольцо на проволочке и услышал дребезжание колокольчика, шарканье ног и глухой мужской голос. «Кто там?» «Разрешите поговорить с вами», — робея вымолвил Василий Иванович у закрытой двери. Спустя мгновение дверь приоткрылась. «Что вам угодно?» Старик сверлил через щелку злым взглядом. «Мне надо вас видеть, сударь?» «Пустое, мне нынче не досуг». Пес рвался наружу, хозяин с трудом удерживал его за ошейник. «Видите ли, я художник», — начал было Суриков. «Ступайте прочь, я занят и нездоров». Дверь захлопнулась, глухо щелкнул ключ. Старый кирпичный домик в глухом переулке значился под номером 14. На следующий день Суриков снова пришел сюда. Какая-то тучная, неопрятная женщина, видно, кухарка, уверяла, что хозяин нездоров и никого не принимает. Пришлось дать ей на чай, чтобы уговорила хозяина. Наконец, заинтригованной настойчивостью незнакомца, старик сам впустил его, провел на антресоли. Усевшись в кресло под пыльными книжными полками, Меньшиков мрачно спросил: «Так кого же вы с меня хотите писать?» «Суворова!» — бухнул Суриков, боясь, что сердитый старик чего доброго обидится за Меньшикова. Отставной преподаватель очень удивился и даже усмехнулся щербатым ртом. «Какой же я Суворов!» А потом махнул рукой: «Ну, рисуйте, кого знаете, только поскорей». Он сидел молча, изредка поглядывая на внимательное светлое лицо этого странного гостя с живыми быстрыми движениями, с глазами, которые впивались в него зорко и влюбленно. И тогда старик усмехался с добродушной иронией. В этот единственный раз Суриков унес с собой от Невингловского великолепный небольшой портрет маслом. Вот от этого портрета и начались искания. Невингловский должен был обрести душу и внешность великого временщика, генералиссимуса, опального вельможи. Картина, уже вся скомпонованная, стояла на мольберте опять в той же самой маленькой мастерской в доме Вагнера. Но в этот раз художник уместил этого могучего человека с его тремя детьми на крохотном пространстве низенькой избушки. Холст был совсем небольшой. 14-летнего сына Меньшикова Александра Суриков писал с молодого Шмаровина. Хорошо, семья была знакомая, юноша позировал с удовольствием. Младшую дочь Александру художник однажды встретил на улице. Идет барышня-блондинка в черной котиковой шапочке, а руки спрятала в такой же круглой муфте, идет и улыбается чему-то. Василий Иванович пошел за ней следом, проводил до самого дома и остановил, заговорив с ней. Она бежать. Испугалась, что незнакомец привязался. Когда она в панике стала барабанить в дверь, с ужасом оглядываясь на преследователя, выскочил ее оскорбленный и разъяренный папаша и давай отчитывать художника. На силу разобрались. Оказалось, она музыкантшей-консерваторкой. Познакомились. Василий Иванович был принят в дом и мог спокойно делать этюды с прелестной блондинки. А уж когда он привел свою жену для успокоения родичей, семья была окончательно покорена. Каждый раз, когда поиски увенчивались успехом, и в мастерской появлялись новые этюды, начинались искания. Надо было от живых людей перейти к таким же убедительным и живым образам. Надо было перевоплощать. Златокудрая музыкантша стала младшей дочерью Меньшикова. В образе этой девушки было что-то настолько жизнеутверждающее, что, увидев ее, каждый чувствовал: ее жизнь еще не кончена. Вся она была полна жадного желания продолжать радоваться, надеяться, словно чуяла, что еще вернется в Петербург, и не придется ей погибнуть здесь, как старшей сестре бывшей царской невесте. О, этой страшная судьба! Ей больше никогда не увидеть ни счастья, ни воли. Хрупкая, покорная, сидит она в ногах у отца, и бледный личик ее светится беспомощной чистотой. Василий Иванович писал Марию Меньшикову со своей жены как раз в дни недомогания. «Вася, а почему этих девушек выслали в Березов? Ведь они-то ни в чем не провинились», — спрашивала Елизавета Августовна, сидя на полу и завернувшись в темно-синюю атласную шубку, которую Василий Иванович взял на прокат в театральной костюмерной. «Из-за нее-то все и началось, из-за Марии», — говорил Василий Иванович, выжимая краску из тюбиков на свою маленькую палитру, и, прищурясь, вглядывался в темный атлас и парчевый кусок ткани, поддетый под шубу, словно бы богатое платье выглядывало из-за меховой опушки. Его жажда славы обуяла Лизонька. Василий Иванович смешал краски и, найдя нужный цвет, стал широкими густыми мазками лепить парчевые полосы на белом атласе. Он отбегал, чтобы проверить, тут же возвращался и снова искал цвета, соскабливал мастихином неверные и пробовал другие. «Да чего же был он жестокий, этот Меньшиков!» Тихо, словно про себя, сказала Елизавета Августовна. «Он все готов был принести в жертву, даже сердце дочери, а через 2 года заступом будет долбить в мерзлой земле ей могилу. Это вместо трона-то. Вот как это было!» Василий Иванович взглянул на жену и сразу положил кисти. «Отдохни, Лилечка, снимай шубу, и давай-ка заварим мы с тобой того чаю, что нам из Сибири прислали. Хочешь?» «Все Сибирь да Сибирь!» — вдруг тоскливо подумалось Елизавете Августовне. Но, заметив пристальный взгляд мужа, она встряхнулась и словно вернулась в жизнь. Он помог ей подняться, стараясь разогнать то неуловимое и туманное, что словно облако повисло между ними. Они вышли в столовую, оставив в маленькой мастерской кусок своей и чьей-то не своей жизни. Там в темноте меж бревенчатых стен уже сверкали как драгоценности, как самоцветы, рубином бархатная скатерть на столе, голубыми сапфирами атласная юбка младшей дочери, от голубого к розовому за молочно-сизым налетом опалом переливался дубленый тулуп отца, топазом светилось лампадное масло в пузырьке на подоконнике. 2 источника проливали свет на всю эту группу. Мертвенно-белый свет из-за индиевшего оконца и тревожный трепещущий красноватый от лампады перед божницей, где оправленные в золото и серебро темные лики угодников напоминали о возмездии. И сколько здесь, несмотря на общий сумрачный колорит, было сверкания и разнообразия цветов! Сколько живого человеческого тепла в движениях под складками одежды, в лицах, в позах! Сколько выразительности в сжатой руке опального вельможи с тяжелым перстнем на 2-м пальце! Так и сидел этот кряжестый муж, вырвавшийся из ничего в блеск, славу, величие и повергнутый в ничто. Сидел молча, не сетая, не выдавая клокотавшего в нем отчаяния и бессилия.